То, что беспокоило Ганса, было совсем другим. «Неужели все еще не хватает денег?» Мать Месса натянуто улыбнулась и сказала: «Я всегда думала, что с большим количеством средств можно было бы помочь большему количеству людей». Ли Ду собирался пожертвовать немного денег, когда медсестра позвала мать Мессу, призывая ее что-то приготовить. София и остальные проводили полное обследование. Все были заняты, и так как Ли Ду и Ганс ничем не могли им помочь, они ушли. Оставаясь там, они просто мешали бы всем. В понедельник Ганс позвонил Ли Ду. Он позвал его, чтобы подготовиться к продаже керамических скульптур животных. У Ханны был перерыв, поэтому она специально приехала, чтобы забрать Ли Ду на своем BMW Z4. Ее вождение дало ему внетелесный опыт. Выйдя из машины, Ли Ду беспомощно сказал: «Я сожалею, что купил тебе эту машину, Ханна. Ты слишком быстро едешь, это опасно». Ханна взволнованно сказала: «Да ладно, Ли, я никогда не превышала скорость. Я полностью придерживаюсь правил дорожного движения. Как это может быть опасно на такой скорости? Ты просто слишком осторожный». Ли Ду пожал плечами. Возможно, так оно и было. По сравнению с Гансом и Ханной он был, конечно, более консервативен. Когда Ганс увидел его, он спросил: «Ты помнишь Картера, человека, которому ты отдал одну из скульптур? Он помог нам связаться с клиентом, с художественным музеем керамического искусства Феникса. Они заинтересованы в покупке их у нас». Ли Ду удивленно ответил: «Это быстро. Я думал, что их продажа займет несколько месяцев на eBay или Amazon. В этом была сила сетей. Он дал Картеру керамического трицератопса. Картер хотел отплатить Ли, поэтому он помог им связаться с клиентом для продажи скульптур. Музей керамического искусства Феникса направил смотрителя и двух экспертов по керамике для проверки подлинности произведения искусства. В 10 часов утра обе стороны встретились. Смотрителем со стороны музея был Луч Чепейн. Старшего из двух экспертов, мужчину средних лет, звали Кори Крейн, а младшего – Ник. Увидев 54 керамические игрушки, Кори и Ник начали рассматривать их с помощью увеличительного стекла. Примерно через полчаса Кори подошел и кивнул: «Они подлинные. Ты уверен?» – спросил его Пейн. Кори взял одного керамического стегозавра и сказал: «Это не было проблемой. Смотри, они все спечены, а Керн любит использовать спекание, чтобы сделать свою работу. Он весьма талантлив в использовании этой техники для воспроизведения процесса затвердевания». Ли Ду с любопытством спросил: «Как вы можете это утверждать?» Кори рассмеялся и сказал: «По опыту. Если смотреть мимо красивой окраски на поверхность, то там изделия покрываются слоями материалов. Материалы придают форму и текстуру надувной игрушки. Эти материалы также защищают слои под ними, как природные породы». Ли Ду кивнул и сказал: «Вы имеете в виду, что эта керамика имитирует современные пластиковые игрушки, а спекание – это техника, которая имитирует окаменение». Кори выглядел удивленным. «Ты прав. Вот что я хотел сказать. Молодой человек, ты знаешь об этом ремесле?» «Нет, нет, я просто сделал вывод из того, что вы сказали». Кори удивился еще больше. «Тогда ты, должно быть, талантлив в этой области. Ты заинтересован в изучении, как сделать и оценить керамические произведения искусства. Мой напарник очень любопытен», — сказал Ганс. «Он наверняка заинтересуется. Но на данный момент нас интересует цена. Готовы ли вы приобрести эти работы?» Глава 77. Кружка имбирного чая. Музей керамического искусства Феникса был более чем счастлив купить у них керамические скульптуры. Они послали Пейна вести с ними переговоры, и Ганс наконец-то встретил достойного противника. Пейн предложил 40 000 долларов, а Ганс ответил ценой в 100 000 долларов. Последовали ожесточенные переговоры. Когда Пейн не ушел после того, как Ганс предложил смешную цену в 100 000 долларов, Ли Ду понял, что они обязательно купят скульптуры. Конечно же, они остановились на цене 61 000 долларов. Пейн кивнул: «Несмотря на то, что цена немного высока, мы должны уважать ценность этих шедевров. Мы примем вашу цену». Ганс бросил на него свой проницательный деловой взгляд. Он протянул руку, чтобы стукнуть кулаками с Пейном, смеясь от души. «Спасибо за понимание, брат. Да благословит вас Господь. Я рад, что вы смогли купить их у нас». Пейн тоже улыбнулся. «И спасибо, что нашли эти керамические скульптуры. Мы знали, что Керн был в Хэмфрисе, но понятия не имели, что он оставил там эти сокровища. Все они помогали укладывать керамические скульптуры в картонные коробки. Пин и его коллеги приехали во Флагстаф на Toyota Highlander. Им нужно было нанять грузовик, чтобы доставить керамические скульптуры. Машину Ганса уже отправили обратно с мастерской. Он даже не колебался. Зачем тратить деньги на аренду грузовика? Забудьте об этом. Я отвезу скульптуры прямо до дверей музея. Но в Фениксе вам придется угостить меня хорошим холодным пивом. Пейн похлопал его по плечу. Ты хороший человек. Пиво уже готово и ждет тебя. Там также будет хорошая еда. Тогда чего же мы ждем? Эта проклятая жаркая погода уже доконала меня. Мне не терпится выпить холодного пива. Они потратили $1000 на ремонт машины. Из оставшихся 60 000 долларов доля Лиду составляла $36 000. Лиду был совершенно свободен, так как Ганс поехал доставлять товар один. Во Флагстаффе было очень жарко, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Воздух был горячим и влажным, вдалеке клубились темные тучи. С пустыми руками он пошел в супермаркет и нашел в продаже мексиканские сливы. Он купил 20, намереваясь сделать немного сливового сока. Сливовый сок было довольно легко сделать. Он также купил немного каменного сахара, боярышника и цветов османтуса. Бросив их в кастрюлю, он довел все до кипения, затем уменьшил пламя. Примерно через час сливы и боярышник были сварены до состояния осадка. Он процедил содержимое кастрюли через марлю, получив темно-фиолетовый сливовый сок. Он попробовал сок, когда тот немного остыл. Он был кисло-сладкий, с достаточным количеством сахара. К сожалению, у него не было лакрицы. Она бы охладила и успокоила горло. Становилось все жарче и влажнее. Темные тучи уже скрыли солнце из виду. Вероятно, будет еще один весенний дождь. Сливовый сок должен быть заморожен, чтобы иметь хороший вкус. У Роуз не было льдогенератора, поэтому Лиду пришлось поставить сливовый сок в холодильник. Он также нашел пластиковую миску, наполнил ее водой и положил в морозилку, чтобы сделать немного льда. Вечером, с раскатом грома, небо начало изливаться подобно водопаду. Ах, Мяу испугалась грома. Поджав хвост, она носилась по комнате. Лиду попытался утешить ее. «Иди сюда, ах, Мяу, иди к папочке. Перестань пытаться зарыться в диван, ты не сможешь это сделать. Тебе не будет страшно в папиных объятиях». Ах, Мяу забралась к нему на колени, просунула голову между ног и пошевелилась, пытаясь почувствовать себя в большей безопасности. Лиду не знал, смеяться ему или плакать. Он поднял Ах, Мяу и крепко обнял ее. «Все нормально, все нормально». Внутри папиных штанов гораздо страшнее, чем снаружи. Разве тебе не уютно в папиных объятиях? Он услышал, как в замке повернулся ключ. В квартиру ворвалась сердитая Роуз. Она выглядела ужасно. Ее волосы и одежда были мокрыми. По какой-то причине на ней была униформа офисной леди. Ее белая рубашка и облегающая фигуру черная юбка были словно наклеены на нее, выставляя на показ стройную фигуру. Глаза Лиду расширились. Он уставился на нее, потом разочарованно покачал головой. Материал рубашки был слишком толстым. Он ничего не видел. Верная своей профессии, Роуз обладала очень острыми чувствами. Хотя он не смотрел на нее больше 2 секунд, Роуз мигом поймала его. Она сразу же разбушевалась. «На что ты смотришь? Качаешь головой? Теперь я начинаю подозреваю, что ты принимаешь таблетки экстази. Веди себя прилично». Губы Лиду дернулись. Он решил не обращать на нее внимания. Теперь он был уверен, что его хозяйка – настоящий тиран и деспот, и притом у нее всегда были месячные. Грубая и негативная каждый день, она никогда не была в хорошем настроении. Войдя в дом, Роуз сбросила туфли на высоких каблуках. Ее черные чулки стали полупрозрачными после дождя. Ее маленькие ножки ступали по полу, оставляя лужи везде, куда бы она ни шла. Наконец, Лиду отмер. «Я качаю головой, потому что ты даешь мне больше работы. Смотри, пол такой мокрый, и ты не занимаешься домашним хозяйством. Разве не я буду убирать его?» Роза фыркнула. Она наклонилась, намереваясь снять чулки. Увидев Лиду, она остановилась. Надев тапочки, она подошла к холодильнику в поисках напитка. Она удивилась, увидев сливовый сок. «Где ты это купил? Здесь даже есть лед. Ты действительно умеешь получать удовольствие от жизни». «Я его не покупал. Я его сделал». Лиду подошел и закрыл холодильник. Он нарезал немного имбиря и поставил его вариться с коричневым сахаром. Увидев, как он закрывает дверцу холодильника, Роуз презрительно сказала: «Как скупо с твоей стороны, но не волнуйся, я не собиралась пить твой сливовый сок». Ли Ду передал ей кружку с имбирным чаем. «Моя дорогая хозяйка, дело не в том, что я не хочу, чтобы ты пила мой сливовый сок, но ты действительно хочешь выпить что-то холодное после того, как пришла из-под дождя. Считаешь ли ты, что твой желудок и твоя иммунная система непобедимы? Вот, выпей горячего чая». Роуз держала кружку. Она открыла было рот, чтобы возразить, но тут же закрыла его и начала пить чай. Это была немного неловкая ситуация. Ли Ду сказал: «Ты не хочешь пойти и переодеться? Ты можешь простудиться». «Я не хрупкая маленькая мисс», — сухо ответила Роуз. «Мне не нужно переодеваться. У меня есть работа позже. Даже если я надену свежую одежду, она снова промокнет». Ли Ду был потрясен. «Тебе нужно работать в такую погоду? Вы, американские копы, очень преданы своему делу». Почувствовав насмешку в его голосе, Роуз сердито посмотрела на него. «Мы всегда преданы своей работе. Сейчас мы ищем двух грабителей. Они ограбили ювелирный магазин в Лос-Анджелесе. Кто-то видел их в пригороде неподалеку. Мы должны поймать их как можно быстрее. Тогда иди и обыщи дома», — предложил Ли Ду. Роуз, казалось, сдулась. «Мы не можем. У нас нет ордера. Потому что свидетель не был на 100% уверен, что это они. А почему ты так одета?» «Потому что я работаю под прикрытием в качестве продавца финансовых услуг. Я должна стучаться в двери домов и попытаться найти их. Это такая глупая идея», — сказал Ли Ду. «Кто это придумал? Какой продавец работает в такую погоду? Это просто смешно». Роуз казалась совершенно спокойной. «Другого выхода нет. Они представляют угрозу для общества. Мы должны поймать их как можно быстрее». И тут зазвонил ее телефон. Громкий женский голос произнес: «Привет, Роуз. Ты уже сменила тампон? По прогнозу дождь будет намного сильнее. Мы должны взять этих сукиных детей сегодня вечером». Роуз покраснела. Поставив чашку, она поспешила прочь. Ли Ду моргнул. Он обидел ее. У хозяйки были месячные. Глава 78. Военная клятва. Когда Роуз собиралась уходить, она заметила, что Ли Ду надевает галстук и идет к входной двери. «Что с тобой такое? Ты забыл принять свои таблетки сегодня?» Ли Ду чувствовал себя раздраженным, не находя слов, чтобы возразить ей. «Что ты делаешь?» Он раздраженно ответил: «Я помогу тебе поймать этих воров. Но так как я не американский гражданин, если я поймаю этих двоих, вы, ребята, должны дать мне некоторую славу и награду». Роуз не смогла сдержать смех. «Это тебе-то? Забудь об этом. Я слышала, что ты заработал довольно приличную сумму денег на аукционах хранения. Ты ни за что не пойдешь на такой риск только из-за этих маленьких призовых денег. Кроме того, нам не нужно полагаться на посторонних для такой работы». Ли Ду сказал: «Поскольку ты знаешь, что я получаю хороший доход от аукционов хранения, то ты должна была услышать некоторые слухи обо мне, не так ли? Я могу использовать тайную магию, чтобы узнать, есть ли в помещении что-нибудь ценное, не входя в него. У этих двух воров наверняка есть ценные вещи, которые они украли и держат при себе. Я мог бы сказать это со стороны. Тогда не было бы необходимости даже заходить внутрь и делать обыск. Тебе нужна моя помощь». Роуз выглядела почти убежденной. «Ты действительно используешь тайную магию?» Ли Ду закатил глаза и сказал: «Конечно, нет. Просто мой навык наблюдательности гораздо лучше, чем у большинства людей. Я иду с тобой, чтобы постучать в их двери. Если будут какие-то зацепки, я смогу их увидеть». Роуз на мгновение заколебалась, а потом сказала: «Хорошо, спасибо». Ли Ду был весьма удивлен. Беззаботная хозяйка действительно знала, как благодарить. Это был первый раз, когда он услышал от нее это слово. Район, в котором они собирались провести поиск, был ничем не огорожен, и здесь было много домов. Сильный дождь значительно увеличил трудности офицеров, выполняющих поиск. Припарковав машину за пределами района, на тихой улице, Роуз достала небольшой пакет и передала его Ли Ду. В пакете были различные фотографии двух подозреваемых. Спереди, сбоку и сзади. Эти двое были афроамериканцами, один из них был лысым со шрамом на губах. У другого подозреваемого была прическа в стиле афро и татуировка на шее. Ли Ду спросил: «Согласно информации, которая у вас есть, эти двое, вероятно, будут...» «Эй, кто ты такой, черт возьми?» Раздался грубый голос, и к ним подошел чернокожий мускулистый мужчина с наморщенным лбом. Чернокожий мужчина был около 6 футов ростом, с толстой круглой талией. Его униформа плотно облегала крупные мышцы. Увидев мускулистого мужчину, Роуз холодно посмотрела на него и сказала: «Не беспокойся о нем. О чем ты хочешь спросить?» Человек, похожий на гориллу, подошел и сделал выпад, чтобы толкнуть Лиду, который теперь мог контролировать силы жука до уровня мастера. Он тут же включил замедление времени, легко уклонившись от вытянутой руки. Увидев его уворот, мужчина на секунду остолбенел, а потом яростно сказал: «Я с тобой разговариваю, ты что, оглох? Кроме того, банановая девочка, я видел, что ты дала этому парню нашу секретную информацию, о чем ты только думаешь?» Роуз холодно посмотрела на него и сказала: «Чак, ты ищешь драки? Пошел вы, не вмешивайтесь в нашу операцию. Ваша операция, когда в нашем участке появился еще один банановый мальчик. Как я мог не знать об этом?» Хмыкнул Чак, человек-горилла. «Пошел на!» Роуз показала ему средний палец, снова демонстрируя свою жесткую сторону. Чак указал на нее и сказал: «Ты хочешь трахнуть меня? Давай подходи, тебе нравится быть сверху или...» Роза хотела ударить его, но Лиду удержал ее и улыбнулся Чаку, сказав: «Я тот человек, который пришел, чтобы дать наводку. На самом деле, я живу здесь. Офицер Чак, вам лучше почистить рот, иначе вы не получите никакой информации». Чак ответил с презрением: «Пытаешься блефовать? Если у тебя есть хоть какая-то информация, говори, а если нет, я переломаю тебе все кости в ногах и руках». Подошли пятеро полицейских в одежде обычных граждан. Белый мужчина средних лет с пышной копной светлых волос строго сказал: «Чак, Роуз, какого черта вы тут делаете? Черт возьми, вы думаете, у нас есть время, чтобы тратить его впустую? Босс, Роуз передала нашу секретную информацию какому-то случайному парню», сказал Чак, «и я подозреваю, что он в сговоре с этими ворами. Если он выйдет на публику с этой информацией, мы никогда не сможем поймать этих парней». Мужчина средних лет пристально посмотрел на него и сказал: «Роуз уже сказала мне, что нашла помощника. Я дал свое согласие. Не теряйте времени, начинайте работать». Чак неодобрительно сказал: «Этот парень в качестве помощника, с таким же успехом можно было завести собаку». Другой чернокожий офицер сказал: «Босс, нам не нужен такой помощник. Это операция под прикрытием. Впустить незнакомца на борт, более того, он азиат. Чак и Луиза правы, босс, мы не должны рисковать». Роуз всегда была безрассудна в своих действиях. 2 месяца назад она слепо поверила каким-то женщинам, что позволила 2 наркоманам, которые были с этими 2 сучками, уйти. За исключением офицера средних лет, все остальные высказывали свои сомнения и критиковали Роуз. Последняя была безразлична, ее глаза были синие и холодные, как лед, она, казалось, не обращала внимания на эти слова. Лиду не выдержал и заговорил, прерывая их болтовню. Он сказал офицеру средних лет: «Сэр, офицер Роуз понимает мои способности. Если подозреваемые находятся в этом районе, то мы точно сможем их найти». Несколько копов презрительно скривили губы, и один из них насмешливо сказал: «Ты так уверен, что это так? Ты что, какой-то святой, посланный Богом?» Офицер средних лет махнул рукой, останавливая их. Наморщив лоб, он сказал: «Если информация о нашей операции просочится, то Роуз будет привлечена к ответственности. У нас больше нет времени на всякую ерунду, так что вы все принимаетесь за работу». Услышав это, Лиду рассердился. Он усмехнулся: «Так это и есть священная полиция Америки. Ваша коллега пошла искать помощи, и если возникнут какие-то проблемы, она будет нести за это ответственность». Он покачал головой: «Если это так, то я думаю, что не должен больше помогать». Чак уставился на него и сказал: «Что, ты пытаешься уйти, получив информацию от нас?» Полицейский средних лет мог сказать, что за словами Лиду скрывались какое-то другое намерение. Он спросил: «Что ты пытаешься этим сказать?» Лиду поднял фотографии и сказал: «Если офицер Роуз и я найдем их, эти офицеры извинятся перед ней, и тогда офицеру Чаку будет запрещено называть ее банановой девочкой, и он будет называть ее офицер. Если какая-либо информация просочится, мы возьмем на себя совместную ответственность». Офицер средних лет на мгновение задумался и сказал: «Хорошо, выдвигайтесь». Увидев, что Лиду и Роуз собираются уходить, Чак указал на свою машину и сказал: «Малыш, с сегодняшнего дня, если ты увидишь эту машину, начинай бежать». Лиду сказал с саркастической улыбкой: «В следующий раз, когда увидишь Роуз, не забудь называть ее мадам». Он потащил Роуз прочь. Из-за ливня их брюки быстро промокли. Роуз внезапно стряхнула его руку и сказала с яростью: «К Кто сказал, что ты можешь дать такое обещание Григу? Кто будет делить с тобой совместную ответственность? Хватит ерунды. Если ты не хочешь брать на себя ответственность, я сама их найду, а ты держись подальше. Упрямо оборвала его Роуз. Ли Ду обернулся и посмотрел на ее надутое лицо. Почему-то ему вспомнился полосатый хорек. Он засмеялся и сказал, если ты сможешь найти их, тогда ты будешь богиней. Я думаю, что ты должна просто рассчитывать на меня. Глава 79. Два упрямых дурака. Дождь лил мощно и безжалостно. Ли Ду никогда не думал, что весенний дождь может быть таким сильным. Это было немыслимо в его родном городе. Они промокли насквозь, когда добрались до первого дома. Он согласился с Роуз. Ей не нужно было переодеваться в сухую одежду. У китайцев была поговорка «зажигание свечей днем, пустая трата воска». Выражение лица женщины-полицейской было стоическим, как будто она не чувствовала резкого ветра и ледяного дождя. Это произвело впечатление на Ли Ду. К тому же у этой женщины были месячные. В отличие от Феникса, весна во Флагстаффе все еще была несколько прохладной, особенно когда шел проливной дождь. Ах Мяу отправилась вместе с Ли Ду вершить добро и справедливость, но как только дождь коснулся ее шерсти, она отряхнулась и прыгнула в сумку Ли Ду. Теперь из нее была видна только ее маленькая пушистая голова. Она категорически отказывалась выходить и мерзнуть. У дверей дома Роуз глубоко вздохнула. На ее овальном лице появилась слабая улыбка. Она уже собиралась постучать, когда Ли Ду остановил ее. «Постой, позволь мне сделать это. Тебе стоит попрактиковаться в улыбке. Твоя улыбка слишком холодная. Продавец не стал бы так улыбаться». Роуз молча кивнула. Как только он собрался постучать в дверь, она тихо сказала, «Если ты обнаружишь, что что-то не так, немедленно выходи, я с ними разберусь». Ли Ду презрительно фыркнул. «Смотришь на меня сверху вниз, я покажу тебе, как выглядит китайское кунг-фу». Он выпустил жука. Тот прошел сквозь дождь и стены небольшого дома. Как только он постучал в дверь, видение Ли Ду изменилось. Гостиная и комната для гостей были пусты. В главной спальне мужчина средних лет и женщина кувыркались в постели, явно наслаждаясь происходящим. Дождь снаружи лил на землю, заглушая звуки в спальне грабителей. Определенно не было в этом доме. У него не было никакого желания видеть такие грязные вещи, и он поспешно отозвал жука обратно. Он продолжал стучать в дверь и звонить в звонок. Только спустя долгое время дверь открыл мужчина, явно очень рассерженный. «Эй, в чем твоя проблема? Чего ты хочешь, придя в мой дом в такую погоду?» Роуз как раз собиралась заговорить, когда Ли Ду прервал ее. Он сделал вид, что заглядывает внутрь. «Простите, сэр, мы из ассоциации соседей. Дождь очень сильный. Мы здесь только для того, чтобы напомнить вам быть внимательным со стоками воды, дабы не создать угрозу наводнения». Разгневанный мужчина, казалось, немного успокоился. Он подозрительно посмотрел на них. «Вот как, я думал, что ты здесь для того, чтобы продать страховку, унитазы или что-то в этом роде. Спасибо, в моем доме нет проблем со стоком воды и дренажной системой». После того, как они ушли, Роуз не могла не спросить, «Что ты делаешь? Грабителей в этом доме нет. Ты хочешь, чтобы тебя уволили ни за что?» — ответил Ли Ду. Роуз не была удовлетворена. «Откуда тебе это знать? Мне нужно найти способ обыскать дом». Ли Ду остановил ее. «Если ты хочешь, чтобы над тобой смеялись твои коллеги, тогда вперед. В противном случае, следуй за мной. Ты должна следовать моему примеру». Роуз в отчаянии топнула ногой. Ее белая туфля с открытым носком и черной кружевной отделкой издала чмокающий звук, оказавшись в воде. Ли Ду не хотел напрасно тратить время и энергию. Были последствия использования жука. Он уходил как можно скорее, подтвердив, что грабителей не было в доме. Во втором доме было 7 или 8 человек. Очевидно, это был кооператив. В таких местах не было ни тайн, ни уединения. Грабители не могли здесь находиться. Несколько семей устроили вечеринку в третьем доме. Осмотрев дом с помощью жука, Ли Ду подошел к ним с той же историей, а затем снова извинился. И тут зазвучала рация Роуз. «Роуз, какого черта ты делаешь? Остальные еще даже не закончили со своим первым домом, а вы, ребята, уже осмотрели три? Только не говори мне, что ты просто прогуливаешься, босс», — сухо ответила Роуз. «Я сама за себя отвечаю, я их поймаю». «Хорошо, да благословит Господь твою упрямую голову». Сунув рацию в карман, Роуз молча пошла дальше. В том доме, где мы только что были, не могло быть грабителей. Это просто какие-то фермеры устроили вечеринку. Они явно праздновали весенний дождь», — объяснил Лиду. Роуз поджала губы и сказала с решимостью: «Я верю тебе». Они быстро продвигались вперед. К тому времени, когда остальные были на своем четвертом или пятом доме, они уже прошлись через более чем 50 домов. Убедившись, что еще один дом пуст, Лиду покачал головой: «Следующий. В этом доме никого нет». Роуз не шелохнулась. «Пойдем в следующий дом», — повторил Лиду. Она покачала головой. «Следующего дома нет. Это был последний. Мои коллеги обыскали все остальные дома». Ее лицо ничего не выражало, но глаза были красными. Было совершенно ясно, насколько плохим будет ее положение в полицейском участке, когда она проиграет Чаку. Двое полицейских, кипя от злости, направились к ним. «Черт возьми, Роуз, ты постучала во все двери, и что нам теперь делать? Ты думаешь, что это шутка? Ты хочешь, чтобы мы приняли душ из дождя вместе с тобой?» Лиду пристально посмотрел на них. Он оттащил Роуз в сторону и спросил: «Ты уверена, что грабители находятся в этом районе?» «Да», — твердо сказала она. «Твои коллеги осмотрели все остальные дома, которые мы не осмотрели». «Да». Лиду стиснул зубы. «Давай еще раз посетим все остальные дома». Роуз замерла. «Ты хочешь, чтобы я оскорбила их всех?» Если бы она это сделала, то была бы печально известна тем, что не доверяла своим коллегам. Это была одна из худших вещей, которой мог похвастаться полицейский. Очень скоро ее начальник связался с ней по рации. «Черт возьми, что ты делаешь? Доложи мне, Роуз, какого черта ты делаешь? Эти дома были обысканы». Голос Розы был хриплым. «Да, босс, я знаю, но я хочу просмотреть их еще раз». Лиду был очень удивлен. Женщина-полицейский доверяла ему гораздо больше, чем обычно. Он тоже хотел победить. Если бы они не нашли грабителей, то он в одиночку навлек бы на нее эту трагедию. Почему она так доверяет ему? Он достиг своего предела еще через 7 или 8 домов. Он начал чувствовать усталость, но он не мог отступить. Женщина-полицейская была рядом с ним. Он стиснул зубы и продолжал идти. Роуз остановила его. «Ты выглядишь ужасно. Что случилось?» Лиду не ответил. У следующего дома он выпустил жука и постучал в дверь. Жук влетел внутрь. Дом был похож на другие, с четырьмя комнатами и двумя залами. Там было очень грязно. Повсюду были разбросаны одежда, грязная посуда и мусор. На первом этаже никого не было. На втором этаже он обнаружил белого молодого человека и пару чернокожих мужчин. Они курили сигары и смеялись. Оба темнокожих мужчины были большими и мускулистыми. Один был лысый, со шрамом на лице, а другой щеголял афро-прической и имел татуировку на шее. Лиду улыбнулся сквозь усталость. Глава 80. Доблестная Ахмяу у дверей Роуз первым делом достала папку с информацией об этом доме и его хозяине. «В этом доме живет только один человек. Моя коллега проверила этот факт и подтвердила, что хозяин – мужчина, который ведет затворнический образ жизни. Здесь ничто не кажется проблемой. Какая коллега приходила сюда? Скажи ей, чтобы она пришла», – сказал Лиду, постучав в дверь. «Что?» – удивленно спросила Роуз. «С этим домом что-то не так?» Лиду продолжал стучать. Тело Роуз слегка вздрогнуло. Она подавила волнение и спросила: «Ты уверен? Ты даже не открыл дверь, чтобы увидеть, что внутри?» Лиду спросил: «С такой широкой щелью между полом и дверью, ты действительно думаешь, что я не могу видеть, что внутри?» Его все более быстрый стук наконец насторожил троих людей на втором этаже. Молодой белый мужчина спокойно отбросил окурок и открыл маленькую металлическую дверь, ведущую на чердак. Затем два чернокожих мужчины скрылись за ней. Роуз произнесла несколько слов в рацию, и к ней подбежала белая леди коренастого телосложения. Когда Роуз собиралась что-то ей сказать, дверь распахнулась. Белый молодой человек вышел, и Роуз пришлось промолчать. Увидев троицу, белый молодой человек спросил с удивленным выражением лица: «Мисс Эллисон, есть что-нибудь еще?» Коренастая белая женщина-полицейская, Эллисон, слегка улыбнулась и сказала: «Ха-ха, это так, мистер Роберт». Лиду втолкнул белого молодого человека в дом и грубо прервал Эллисон. «Мистер Роберт, верно, видите эту кошку? Это кошка, нюхач. Извините, но она почувствовала сильный запах марихуаны снаружи этого дома. Вам нужно будет объясниться». Челюсть Эллисон была открыта шире, чем размер ее большого кулака. Лиду был уверен, что все трое курили марихуану. Он видел эти бумажные пакеты во Флагстаффе, когда только приехал. Штат Аризона, в котором находился Флагстафф, не полностью легализовал марихуану. Они только что одобрили медицинское использование марихуаны в 2011 году, разрешив специальные привилегии для жителей, которые имели рецепт от врача. Согласно закону штата, если кто-то был пойман полицией за курением или хранением марихуаны, он мог быть приговорен к тюремному заключению на срок от 3 месяцев до 13 лет. Тем не менее, полицейские обычно не входили в дом только для поиска марихуаны. Аризона положительно относилась к легализации марихуаны, и правительство настаивало на легализации марихуаны, чтобы привлечь сюда больше туристов. Но поскольку голосование еще не началось, первоначальные законы все еще действовали. Белый молодой человек, Роберт, был потрясен и поспешно отрицал это. «Нет-нет, мы не курили марихуану. Мы?» – спросил Лиду. «Сколько здесь людей?» Он уловил смертельную словесную оговорку, но Роберт, казалось, был спокоен. Он смущенно улыбнулся, что выглядело естественно, и сказал: «Я привык использовать «мы», когда говорю о себе. Это связано с моей привычкой». Лиду сказал: «Извините, нас не волнуют ваши личные проблемы. Теперь нам нужно провести обыск вашего дома с этой кошкой-нюхачом». Роберт удалился в гостиную и изобразил на лице покорность судьбе. «Да, конечно, но мне нужно будет увидеть ордер на обыск». Лиду как раз собирался заговорить, когда с верхнего этажа, с верхней площадки лестницы, вдруг высунулся ствол винтовки. Появление ствола было внезапным. Роуз тут же толкнула Лиду и Элиса на пол и крикнула: «Осторожно!» Бах! Выстрел прозвучал как фейерверк, а в деревянном полу дома появилась огромная дыра. Роберт чертыхнулся и побежал наверх. Теперь даже дурак понял бы, что здесь что-то не так. Элисон поспешно достала рацию и закричала: «Командуйте, командуйте, это, номер 25, это чертов дом номер 25!» Взревела Роуз, быстро доставая из сумочки черный глок. «Мы находимся в доме номер 25, и два офицера находятся под обстрелом!» Элисон продолжала кричать в рацию: «Скорее всего, здесь прячутся воры. Запрашиваю подкрепление, запрашиваю подкрепление!» Крики Роберта доносились сверху. «Шрам, ты идиот! Какого черта ты стал стрелять? Заткнись, Снежок! Копы уже у дверей, и ты действительно думаешь, что они здесь, чтобы искать какую-то чертову марихуану? Быстро, избавься от них и беги! Их всего трое, используем наше преимущество в высоте, чтобы избавиться от них!» Услышав крики, Роуз подняла оружие и выстрелила. «Спешите! Я вас прикрою! Спешите!» Сверху появилось еще два ствола винтовок, один из них был полуавтоматическим, из него полетели искры, и пули пронеслись по всему деревянному полу. К счастью, они укрылись в слепой зоне за большим диваном, они не пострадали. Мужчины наверху тоже это поняли, поэтому один из них использовал полуавтоматическую винтовку, чтобы держать их в ловушке за диваном, а двое, присев, чтобы не попасть под ливень пуль, начали спускаться вниз. «Мы не можем позволить им спуститься», — закричала Элисон. Они даже не могли поднять головы, пули летели прямо над ними. У Лиду не было никакого способа помочь им, и он крикнул Ахмяу: «Беги». Ахмяу широко раскрыла глаза и выбежала из своей сумки. Затем она заползла под диван. Кошка молча выбралась из-под дивана и со скоростью молнии побежала к лестнице. У них не было времени среагировать, прежде чем Ахмяу подпрыгнула в воздух прямо у них на глазах. Человек со шрамом на лице поднял охотничье ружье и нажал на курок. Бах! Ахмяу! Завопил Лиду. Оцелот не прыгнул прямо на воров, а вместо этого Ахмяу прыгнула на лестницу и успешно уклонилась от выстрела. Ахмяу подпрыгнула в воздух, сделала магическое вращение на 180 градусов и ухватилась за гладкие перила. Затем она приняла еще одно решение, за долю секунды прыгнула к мужчине со шрамом, нанося удар когтем по его лицу. Раздался вопль, и тот закричал: «Черт возьми!» Ахмяу использовала мужчину со шрамом в качестве ступеньки, а затем прыгнула на спину Роберта. С когтями, как у росомахи, она сделала два взмаха. Роберт отбросил оружие и закрыл лицо руками, жалобно причитая, как это делал до этого афроамериканец со шрамом на лице: «Мои глаза, я ослеп!» Еще мгновение, и борьба закончилась. Ахмяу не остановилась, а быстро побежала вверх по лестнице, ее длинный хвост извивался, как у змеи. Человек наверху не предпринял никакой контратаки. Послышался только крик удивления, за которым последовал всхлип. «Ах, как больно! Черт возьми, сукин сын! Отвали, тварь!» Роуз стиснула зубы, схватила пистолет и бросилась вперед, чтобы отобрать оружие от мужчины со шрамом. Элисон последовала за ней. В этот момент мужчина со шрамом и Роберт уже потеряли способность сопротивляться. Они могли только сидеть, скуля от боли и закрывать лица руками. Эти двое надели на них наручники. Именно в этот момент подъехала полицейская машина, и группа вооруженных до зубов офицеров подошла и закричала снаружи: «Роуз, Эллисон, как там ситуация?» Ах, Мяу радостно покусала винтовку АР-15 и высунула голову. Она неуверенно заковыляла вниз по лестнице, в конце концов поскользнувшись и упала, когда потеряла опору. Лиду бросился наверх и крикнул ей: «Что за черт? Ты дикое дитя, разве я не говорил тебе бежать?» Роуз надела наручники на мужчину с афро-прической, который прятался наверху, и Эллисон крикнула снаружи: «Чисто, входите. Ситуация полностью под контролем». В дом ворвалась группа офицеров. Увидев два окровавленных лица головорезов, они бессознательно сглотнули слюну. «Черт возьми, они выглядят крайне трагично. Тому, что наверху, еще хуже», — холодно сказала Роуз. «Вызовите скорую, и побыстрее». Офицеры начали обыскивать дом. Вскоре молодой человек на чердаке нашел рюкзак и закричал: «Босс, драгоценности, которые были украдены в Лос-Анджелесе, все здесь». Белый офицер средних лет строго кивнул, затем посмотрел на Роуз и сказал: «Отчет о ситуации». Роуз отсалютовала и уже собиралась заговорить, когда Лиду вмешался: «Дело вот в чем, офицер. Мы возвращались к вам, когда столкнулись с офицером Эллисон. Затем она объяснила нам ситуацию с этим домом. Мы почувствовали, что что-то не так, поэтому мы собрались вместе, чтобы проверить еще раз». Белый офицер посмотрел на него, а затем снова на Роуз. «Все было так?» Роуз закусила губу и сказала: «Да, сэр». Белый офицер похлопал Роуз и Эллисон по плечам. «Отличная работа», — Лиду сказал. «Не говорите пока этих красивых слов, сэр. У нас раньше была договоренность, так что сейчас самое время ее выполнить, верно?» Глава 81. Беспрецедентная угроза. Чувствуя на себе пристальные взгляды коллег, Чак, имевший странное сходство с гориллой, попытался возразить. Это не Роуз нашла ключ к разгадке. Это сделала офицер Эллисон. Эллисон не взяла на себя ответственность. Она громко все отрицала. «Чак, ты пи. Роуз была той, кто нашла его. Это правда». Офицер Эллисон только рассказала офицеру Роуз о состоянии дома. Поддержал ее Лиду. Именно офицер Роуз заметила что-то неладное и настояла на том, чтобы вернуться и еще раз проверить это место. «Чушь собачья», — воскликнул Чак. Белый мужчина средних лет холодно сказал: «Мы все знаем, что китаец несет чушь, но он позволяет вам, слабоумным кретинам, сохранить ту гордость, что еще у вас осталось. Чак и остальные, извинитесь». Полицейский, который раньше называл Лиду святым, попытался неловко защищаться. «Босс, это сделал Чак, держи рот на замке. Черт возьми, будь мужчиной», — рявкнул белый мужчина средних лет, на лбу у него вздулись вены. Полицейский закрыл рот и подошел к Роуз. «Офицер Роуз, я прошу прощения за дискриминацию в отношении тебя до этого. Ради всего святого, пожалуйста, прости меня». Роуз была безразлична. «Офицер Капоте, я с радостью принимаю твои извинения. Я прощаю тебя. Поскольку кто-то взял на себя инициативу, у остальных не было выбора, кроме как последовать его примеру. Офицер Роуз, мне очень жаль. С моей стороны было глупо сомневаться в тебе сегодня. Я должен сказать, что недооценил тебя. Привет, офицер Роуз. Прости, что обидел тебя до этого. Прими мои искренние извинения. Офицер Роуз, прости, что не доверял тебе». Потом настала очередь Чака. Горилла огляделся, затем бросил умоляющий взгляд на своего немолодого начальника. Лицо белого человека средних лет не двигалось. Выражение его лица было твердым, как ногти. Он словно и не чувствовал на себе пристального взгляда подчиненного. Видя, что тот все еще пытается выкарабкаться, полицейские, которые уже извинились, недовольно заговорили раньше своего начальника. «Чак, разве не ты всегда называл себя настоящим мужчиной? Ты можешь говорить об этом, но ты не можешь поступать как он? Черт возьми, а я принимал тебя за героя северного отделения полиции Флагстаффа. Должно быть, я был слеп. Прекрати выделываться, как пи. Ты должен просто поехать в Корею и сделать операцию по смене пола». Несмотря на то, что он был истощен, Лиду был на высоте. Он издевался. «Корея делает пластические операции. Если ты хочешь иметь пи, ты должен поехать в Таиланд. У меня есть друг, который работает там врачом. Хочешь, я тебя ему представлю?» Чак злобно посмотрел на него. Под пристальными взглядами коллег ему ничего не оставалось, как подойти к Роуз и пробормотать: «Прости, банановая девочка, черт побери, я имею в виду офицер Роуз, извини». В его извинениях не было искренности. Роза не возражала. Она пристально посмотрела Чаку прямо в глаза. «Офицер Чак, тебе не нужно заставлять себя. Я никогда тебя не прощу. Я никогда не прощу тебя за все то, что ты сделал со мной». Чак с несчастным видом посмотрел на своего начальника. Взгляд белого мужчины средних лет безразлично скользнул по нему. «Вы выполнили свое задание на сегодня. Теперь все могут идти и хорошенько отдохнуть. Явитесь на работу завтра, во второй половине дня. Ура!» Со всех сторон раздались радостные возгласы. Роуз и Лиду жили вместе. Они уже собирались идти домой, когда рядом с ними остановилась Honda Corolla. Эллисон высунула голову наружу. «Моя дорогая девочка, садись в машину, я отвезу тебя домой». Роуз заставила себя улыбнуться. Она уже собиралась отказаться, когда Лиду махнул рукой. «Ничего не говори, просто садись в машину». Эллисон пыталась быть дружелюбной. Это была хорошая возможность для Роуз, чтобы построить с ней отношения. К тому же он устал и был потрясен после перестрелки. Он был не в том состоянии, чтобы идти домой пешком. Женщина-коп была очень откровенна. В машине она сказала Лиду: «Спасибо, молодой человек, если бы не ты, я была бы посмешищем». Затем она повернулась к Роуз. «У меня было много недоразумений насчет тебя, моя дорогая девочка. Я думаю, что мы должны достаточно близко познакомиться друг с другом. Тебе нужен напарник, я права». Роуз была удивлена. «Ты хочешь быть моим напарником? Я не могу ждать. Твой парень, может, и спас мне лицо, но ты спасла мне жизнь», сказала Эллисон. «Я была бы рада иметь напарника, который оттолкнул бы меня от дула пистолета». Роуз моргнула. «Он не мой парень. Ты замужем за ним?» Эллисон была потрясена. «Я и понятия не имела. Нет, нет, нет». Ледяное выражение лица Роуз рассыпалось. Она покраснела и замахала руками. Эллисон от души рассмеялась. «Все нормально, не нужно ничего объяснять, я просто пошутила. Моя дорогая девочка, ты должна знать, как воспринимать шутки». «Именно, шутки – это то, что делает Америку великой. Роуз, ты должна больше улыбаться». Эллисон указала на него. «Хорошо сказано, молодой человек». Когда они вернулись домой, Роуз разрешила ему сначала принять душ. Он толкнул ее внутрь, сказав: «Ты сошла с ума, у тебя сейчас месячные. Перестань давить на себя». Лиду пожалел об этом на следующий день. Он был тем, кто давил на себя. Лиду был в самом расцвете сил, но теперь его тело, полное огня, лежало в лихорадке. Шок от перестрелки и истощение от использования жука за пределами его возможностей разрушили иммунную систему. Учитывая, что он тоже был под дождем, неудивительно, что он простудился. В полночь Лиду обильно вспотел, но все равно замерз. Он знал, что у него ночная потливость. Ему захотелось встать с кровати и включить свет. Но как только он встал с кровати, его ноги превратились в желе, и он чуть не упал. Это была самая страшная болезнь в его жизни. После школьных экзаменов ему понадобился один галлон жидкости из больницы. Но даже тогда он не чувствовал себя таким слабым, как сейчас. Черт возьми, он выругался про себя. Сквозь туман он подумал: «Это бесполезно. Даже если я включу свет, я не взял с собой аптечку, когда переезжал сюда». Он снова лег, его сознание затуманилось. Услышав его, подбежала Ахмяу. Она широко раскрыла глаза при виде состояния Лиду. Очевидно чувствуя, что что-то не так, Ахмяу встревоженно кружила вокруг него. «Ах, Мяу, включи свет». Лиду протянул слабую, дрожащую руку к выключателю. Ахмяу моргнула. Мгновенно она подбежала и прыгнула на выключатель, ударив его своей лапой. Лиду чувствовал себя намного лучше с включенным светом. Он свернулся калачиком в своем одеяле и судорожно задремал. Когда он снова открыл глаза, он был уже в другом месте. Вокруг него были чистые белые стены. Рядом с ним стояли еще две больничные койки. Он слышал, как какие-то люди говорили вполголоса. Увидев, что он проснулся, Ахмяу запрыгнула на кровать и положила свою пушистую головку на колени Лиду. Роуз сказала ему: «Твоя простуда чуть не переросла в воспаление легких. Слава богу, Ахмяу разбудила меня, царапая мою дверь. В противном случае, если бы ты продолжал спать на этой мокрой кровати, твои легкие были бы уже разрушены». Состояние Лиду было весьма плачевным. Доктора сказали, что они видели такие серьезные простуды только один или два раза в году. Ганс пришел после обеда. Войдя в комнату, он по медвежьи обнял Лиду. «Брат, я слышал, что ты чуть не умер в постели. Если бы Лиду не был слишком слаб, он бы подбросил Ганса в воздух. Ганс проигнорировал его бурчание. Сделав озорное лицо, он продолжил. «Похоже, ты неплохо живешь на новом месте, но держи себя в руках. Когда ты поправишься, Большой Лис научит тебя некоторым трюкам, чтобы ты мог использовать своего маленького друга, не причиняя себе так много вреда». «Да пошел ты!» Лиду выругался на китайском, слишком сердитый, чтобы обращать на это внимание. Глава 82. «Я позабочусь о них, когда Лиду выписали». Наступил апрель. Ганс перестал его высмеивать. Его простуда продолжалась целую неделю, что оказалось гораздо дольше, чем они ожидали. Если Лиду останется в таком состоянии, Ганс собирался отправить его в национальную больницу. Лиду надеялся перевестись в больницу Красного Креста Святого Иоанна, но, учитывая, что Софи была узконаправленным специалистом, его болезнь не относилась к ее области, поэтому он оставил эту надежду. Ханна приходила каждый день, чтобы навестить его и накормить. Она была самостоятельной девушкой. Роуз не любила заниматься домашним хозяйством, а Ганс готовил так, что даже он сам не мог есть приготовленные им блюда. Что же касается его простуды, то Ханна озадаченно сказала: «За те полгода, что ты живешь во Флагстаффе, ты ни разу не простудился. Почему сейчас все так плохо?» Лиду был достаточно чувствителен, чтобы уловить подтекст ее вопроса, и спросил: «Что это за чертов взгляд? Перестань издеваться надо мной, я просто промок под дождем». Ганс засмеялся и ничего не сказал. Он подождал, пока Ханна уйдет, а потом придвинул стул и сел рядом. «Что?» Лиду чувствовал, что его отношение было другим. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — начал Ганс. «Приготовься. Поскольку я думаю, что у тебя большое сердце, я уверен, что ты не будешь беспокоиться, но такие вещи, не ходи вокруг да около, как манерная неженка, выкладывай. Ладно, поскольку ты так долго лежал с простудой, охотники за сокровищами распустили слухи, что ты не простудился, а заразился ВИЧ-спидом». А, Лиду был ошеломлен. «Спид? Какой кусок дерьма это придумал? Кто, черт возьми, может быть таким злобным?» Услышав, как Ганс говорит это так серьезно, Лиду поверил, что это явно большая проблема. Если бы нет, он сказал бы это в шутку. Ганс сказал: «Не бойся, ты не заражен». «Конечно, я не заражен, я все еще девственник», — яростно перебил его Лиду. «Как, черт возьми, я мог заразиться ВИЧ?» Поскольку он еще не полностью пришел в себя, он начал кашлять из-за своих повышенных эмоций. Ахмяу проворно подбежала к нему, держа зубами бумажный стаканчик, наполовину наполненный водой. Ганс жестом велел ему сохранять спокойствие. «Я знаю, что ты не заражен. На самом деле, больница выяснила это на предварительном этапе твоего пребывания здесь, потому что при такой серьезной простуде это было необходимо. Они узнали, что у твоей иммунной системы были некоторые проблемы. Вирус ВИЧ, который приводит к СПИДу, не наносил прямого вреда жизни человека, но он медленно разрушал иммунную систему. Как только эта иммунная система будет разрушена, у человека не будет защиты от чужеродных организмов. Если бы вирус простуды заразил нормального человека, он был бы очищен иммунной системой в течение нескольких дней. Но когда больной СПИДом оказывался заражен, то это становилось тяжелой простудой, а затем ухудшалось до менингита, пневмонии, и в конечном итоге могло привести к смерти. Больница проверила тебя на ВИЧ и обнаружила, что никаких проблем не было. Просто твои клетки иммунитета CD4 и CD8 были низкими. Конечно, после лечения ты снова будешь здоров. CD4 и CD8, что это такое? Лиду был сбит с толку. Ганс показал ему выражение, которое словно говорило: «Ты действительно неотесанная деревенщина. Они являются важнейшими клетками иммунитета в иммунной системе. Но это уже не важно. В любом случае, теперь ты здоров». Лиду, конечно, знал, что он здоров, но другие люди могут так не думать. 2 апреля небо было ясным. После шторма Флагстафф прогрелся, он был полон пышной зелени, и повсюду цвели цветы. Утром Лиду собирался выйти на прогулку, когда ему позвонил владелец отеля из Феникса, оформленного в стиле стимпанк. По телефону железный человек Бидес сначала поинтересовался его здоровьем, а потом сказал: «Ли, не теряй веры в жизнь, СПИД на самом деле не так страшен. У меня есть старый друг, который носит в себе вирус уже более 20 лет. Он много знает об этом. Тебе нужно, чтобы я познакомил его с тобой», — Лиду беспомощно сказал. «Бидес, я не знаю, откуда до тебя дошли эти слухи, но у меня нет СПИДа. А, черт возьми, кто-то распространил этот слух. Тогда мне очень жаль, я думал, что ты вряд ли заразился бы СПИДом. Наслаждайся солнцем, увидимся, приятель. Этот звонок заставил его осознать всю серьезность ситуации. Когда наступил вечер, Ли Ду позвонил Гансу: «Отвези меня в бар охотников за сокровищами. Я думал, ты не любишь ходить в бары», — нерешительно сказал Ганс. «Мне любопытно». «Понятно», — ответил Ли Ду. «Конечно, ты мой брат. Я буду поддерживать тебя. Поехали». Бар, в который приехал Ганс, находился у подножия холма, где Ли Ду нашел Ах Мяу. Это был район красных фонарей Флагстаффа, с множеством баров вокруг. Место, куда они отправились, называлось «Первобытные желания». Атмосфера была дикая и грубой. Бар, стулья и столы были сделаны из гранита и базальта. Украшения были сделаны из дерева, а на стене висела простая наскальная роспись. Ганс сказал: «Хозяин – умный человек. Охотники за сокровищами часто бывают невоспитанными людьми. Они начинают драки после того, как слишком много выпьют и часто разрушают мебель. Но с гранитом у них все в порядке. Почему бы не заставить заплатить того, кто повредил мебель?» Ганс рассмеялся: «Ты наивен. Во-первых, как ты думаешь, у этих деревенщин были бы деньги, чтобы заплатить? Во-вторых, уборка и ремонт. Разве это не пустая трата времени?» В баре было шумно, и густой запах алкоголя витал в каждом углу. Женщина, одетая весьма вызывающе, проталкивалась сквозь толпу, люди постоянно касались ее груди и ягодиц. Женские крики, мужской вульгарный смех, звуки флирта – все это бесконечно резонировало в их ушах. «Такой бардак», – посетовал Ли Ду. Но Гансу нравилась такая хаотичная обстановка. Как только он вошел, он начал двигать своим телом в такт. Люди вскоре заметили его и закричали: «Большой лис, почему ты не заботишься об этом бедном парне в его постели? Что привело тебя сюда? Ха, он, должно быть, устал от этой детской дыры. Парни, вы слепые? Это его напарник, хитрый Китай Ли». Последняя фраза была очень громкая и заставила многих людей повернуться и посмотреть на нее. Ли Ду тоже оглянулся и увидел знакомое лицо. Это был Рэмбис, которого он победил на аукционе и получил Харли Дэвидсон. Рэмбис заметил, что тот наблюдает за ним, и одарил его вульгарной улыбкой, совершая жест по перерезанию горла. Ганс сказал: «Если ты заботишься о своем дерьме, то ты проиграл». Ли Ду усмехнулся и сел. «Дайте мне стакан молока». Ганс уставился на него широко раскрытыми глазами. «Какого черта? Мы здесь пьем алкоголь». Ли Ду сказал: «Все в порядке. Если кто-то назовет нас неженками, мы будем соревноваться с ним». Ганс скривил губы в улыбке. Он вспомнил то время, когда Ли Ду легко свалил бешеного быка Лукаса с этой ужасающей способностью пить. Бар не был дружелюбным местом. «Даже если бы ты не хочешь никаких неприятностей, они просто сами придут и найдут тебя». Они только сели, когда к ним подошел пьяный хулиган. «Эй, малыш, это не то место. Это не гей-бар». Гомосексуальные отношения были стереотипом, как один из основных способов распространения СПИДа. Заражение через кровь было крайне редким делом, потому что это хорошо контролировалось в Америке. Ганс оттолкнул его, сказав: «Пикардо, возвращайся в свою бутылку. Мы не разговариваем с чертовыми алкоголиками. Алкоголик может прожить до 80, но разве можно прожить еще 80 месяцев со СПИДом? Ха!» Хулиган показал им средний палец. К ним подошел охотник за сокровищами. «Мы не дискриминируем геев, но мы не хотим общаться с теми, кто болен СПИДом. Большой лис, ты можешь забрать своего друга и уйти?» Остальные принялись подливать масла в огонь. «Черт возьми, я все еще хочу пойти домой и обнять своих детей. СПИД, отойди от меня». Неудивительно, что этот парень всегда, казалось, получал сокровища. Он, должно быть, заключил какие-то грязные сделки с этими владельцами хранилищ. Я слышал, что он заключил сделку с дьяволом. Ха, дьявол наклонил и взял его сзади, и тогда он заразился СПИДом. Ли Ду проигнорировал болтовню и спросил Ганса: «Ты знаешь, кто распространяет эти порочные, злобные слухи? Я могу это выяснить. Ты хочешь, чтобы я позаботился о нем?» — спросил Ганс. Ли Ду холодно оглядел помещение с охотниками за сокровищами. «Нет необходимости. Я сам позабочусь обо всех здесь. Тот, кто это начал, никуда не денется». Глава 83. Советский железный кулак мести. Ли Ду был в ярости. Когда он начал заниматься охотой за сокровищами, то знал, что американцы подвергнут его дискриминации. В этом не было ничего особенного. Китайцы были готовы много работать и не вписывались в американские рабочие ценности. Вот почему китайцы были угнетены во всех сферах торговли и промышленности. Он понимал, почему до сих пор игнорировал насмешки и издевательства. Самые большие, он говорил им, кто прав. Но даже тогда его приоритетом было зарабатывать деньги. Да, все, что он хотел сделать, это спокойно заработать денег. Ему и в голову не приходило мстить своим американским коллегам за их оскорбления. Но это было уже слишком. На этот раз они зашли слишком далеко. Он должен был что-то предпринять. Они распустили слухи, что у него спит. Китайцы говорят, если три человека скажут, что в городе есть тигр, многие поверят этому. Американцы были настоящими сплетниками. Такие новости распространяются очень быстро, особенно в таких маленьких городах, как Флагстав. К этому времени они, вероятно, достигли каждого закоулка города. Это означало, что его будут высмеивать и допрашивать в повседневной жизни. Кроме того, ему будет трудно найти себе подружку во Флагстаффе. Несмотря на то, что американцы были более терпимы к больным СПИДом по сравнению с другими культурами, они все еще не были готовы иметь тесный контакт с такими людьми. Ганс знал, как плохо обстоит дело. Садясь в машину, он спросил, что ты собираешься делать? Ли Ду швырнул пустую банку. С каменным лицом он сказал, я хочу, чтобы ты поискал несколько единиц хранения, которые вот-вот окажутся на аукционе. Надо найти способ передать эту аренду нам. А потом, спросил Ганс, мы купим немного поддельного фарфора на eBay. Также существует много антикварной китайской мебели в интернете. Мы поместим их в хранилище. Ганс все понял. Ты хочешь устроить ловушку? Эй, чувак, не делай этого. Это ужасная репутация, с которой нам придется жить. Нас будут избегать. Ли Ду посмотрел на него. Тогда что же происходит с нами сейчас? Ганс молчал. Ли Ду сказал, я могу сделать это сам. Твоя репутация пострадает, если останешься со мной. Отныне, что за чертов идиот? Ганс сердито оборвал его. Послушай, что ты говоришь? Кто мы такие? Мы же партнеры. Мы партнеры по охоте за сокровищами. Мы должны решать любые подобные проблемы вместе. Даже если мы не сможем, мы будем страдать вместе. Настала очередь Ли Ду замолчать. Слушай, сказал Ганс через некоторое время, что ты имел в виду, говоря это раньше. Другие могут не знать, но мы знаем. Ты – единственная причина, по которой нам удалось поразить всех большой охотой. Поэтому ты хочешь разорвать партнерство? Что за глупости ты говоришь? Спросил Ли Ду. Кто мы такие? Партнеры. Что самое главное между партнерами? Доверие. Доверие. Верно, Ахмяу. Ахмяу энергично вытянула шею и громко мяукнула. Из-за чего вы, гады, так суетитесь? Мы ужинаем или нет? Ганс рассмеялся. Тогда поехали отсюда. В любом случае, мы уже стали врагами общества охотников за сокровищами Флагстаффа, и будем ими до тех пор, пока будем зарабатывать деньги. Не волнуйся, у нас есть поговорка. Укради безделушку, и ты вор. Укради страну, и ты принц. Если мы вступим в клуб 100 тысяч, мы станем героями. Это правда. Искренне согласился с ним Ганс. Ли Ду вспомнил еще одну старую китайскую поговорку. Убийство одного человека – грех. Тот, кто убивает 10000 – герой, а тот, кто убивает 9000000 – герой среди героев. Он размышлял об этом, пока Ганс взволнованно строил планы. Это большая операция, поэтому нам нужно название для нее. Как, по-твоему, мы должны ее назвать? Это зависит от тебя. Я знаю. Ганс резко вдавил педаль. Ах, мяу была брошена на лобовое стекло. Мяу. Мяу. Мяу. Сердито прорычала Ах, мяу. Этот сукин сын пытается меня убить. Ли Ду взял Ах, мяу в свои объятия, чтобы успокоить ее. Что? Спросил он, советский железный кулак мести, взволнованно сказал Ганс, как насчет этого названия, Ли Ду смутился, но никто из нас не из Советского Союза, но мы же коммунисты, усмехнулся Ганс, послушай, мы делимся информацией и деньгами, не так ли, может быть, в будущем мы будем делить наших жен, Ли Ду бросил в него оцелота, да пошел ты, ах мяу взорвалась, мяу, мяу, Ли Ду снова утешил ее, прости, прости. Папа использовал тебя как оружие. Ганс рассмеялся. Советский железный кулак мести. Советский железный кулак мести. Советский железный кулак мести. Ура, ура, ура. Сумасшедший идиот. Это была крупная операция. Это требовало много времени, денег и связей. Ганс умел устанавливать контакты с людьми. Он нашел Лиду на второй день после инцидента в баре. Похоже, в ближайшее время во Флагстаффе не будет никаких аукционов по хранению. Но в Фениксе будет один. Лиду покачал головой. Мы мстим охотникам за сокровищами из Флагстаффа. Не нужно переносить это в Феникс. Это было главным образом потому, что он знал, что не может позволить себе оскорбить кого-либо в Фениксе. Ганс кивнул. Есть и другой способ. Мы можем заплатить немного больше, чтобы перенять аренду некоторых единиц хранения складской компании Смит. Тогда мы сможем предварительно расторгнуть договор аренды этих складских помещений. Эти единицы хранения будут выставлены на аукцион. Предварительно расторгнуть. Владелец хранилища предварительно прекращает аренду, когда он больше не хочет арендовать хранилище. Единица хранения выставляется на аукцион, как только это происходит. Но выручка от аукциона передается владельцу после вычета некоторых административных и транспортных расходов. Лиду был поражен. Значит ли это, что деньги с аукциона пойдут к нам? Разве это не лучше? Мы можем заработать на этом большие деньги. Ганс криво усмехнулся. Но мы наживем себе врагов во Флагстаффе. И мы живем здесь. Лиду улыбнулся. Нет, мы заработаем деньги, но не будем тратить их на себя. Таким образом, это не будет засчитано против нас. С этими словами он похлопал Ганса по плечу. Давай сделаем это. Ты возьмешься за первую часть, а я займусь всем остальным. Никто этого не замечал, но под ярко-синим апрельским небом назревали коварные планы. И никто не заметил, когда 4 апреля небольшой грузовик приехал в складскую компанию Смит. Все, что знали охотники за сокровищами, это то, что складская компания Смит выставит на аукцион 5 единиц хранения во вторую субботу этого месяца, то есть 8 апреля. Лиду недавно записался на занятия по фитнесу. Он усердно тренировался каждый день, в то время как Ганс возобновил свой беспорядочный образ жизни. Ел, пил и распутничал. Днем спал, а ночью слонялся по кварталу красных фонарей. В ночь на 6 апреля Ганс сильно напился в баре «Первобытные желания». Кто-то насмехался. «Большой лис, тебя бросил твой симпатичный маленький китаец. Почему ты выглядишь таким подавленным?» Ганс показал ему средний палец. Затем он пьяно сказал в ответ. «Черт бы побрал твою безмозглую беличью голову. Мы с Ли всегда будем братьями». Он икнул. «Мы». Он снова икнул. «Собираемся разбогатеть». Лиду получил удивительную информацию о хранилище алмазов. «Мы станем богатыми». «Хранилище алмазов. Где это хранилище?» Тут же спросил кто-то. Люди вокруг Ганса молчали, напрягая слух, чтобы услышать каждое его слово. Они избегали Ганса и Лиду, потому что их информационная сеть была слишком хороша, а их глаза слишком остры. Им всегда удавалось заработать большие деньги. Это заставляло всех безумно ревновать и завидовать. Но они все еще хотели услышать информацию Ганса и Лиду. Все были одинаковы, когда дело доходило до зарабатывания денег. Глава 84. Секретная информация. Дело было не в том, что в хранилище кто-то хранил алмазы. Это было прозвище для ценных единиц. К этому времени Ганс купил на аукционе много ценных складских помещений и заработал довольно приличную сумму денег. Все в баре это знали. Это знание в сочетании с утверждением о том, что какая-то единица хранения является алмазной единицей, заставило всех представить, насколько ценной будет эта единица хранения. Толпа внезапно притихла. Эта необычная атмосфера заставила Ганса протрезветь. Он в панике оглядел окружающих, а потом смущенно проворчал. «Хранилище алмазов? Какое хранилище алмазов? Черт возьми, я думаю, что я спал и мне приснился сон. Я думаю, что я пьян, и мне пора идти». С этими словами он, пошатываясь, пошел к выходу из бара. Реджинальд подошел к нему и помог выпрямиться, удерживая его на месте. «Нет-нет, большой лис, пьяный человек не признается, что он пьян. Мы хорошо знаем твою способность пить». Ганс гордо поднял голову и сказал. «Конечно, я не пьян. Я собираюсь трахнуть несколько девушек. Советская железная дубинка накажет всех женщин в мире». «Еще рано», — сказал Реджинальд, — «и большой лис будет продолжать пить. Позже я познакомлю тебя с хорошими девушками. У настоящей советской сучки грудь размером с волейбольный мяч. Это здорово». Мужчина рядом с Реджинальдом принес Гансу бутылку пива, а кто-то другой отодвинул бутылку и заменил ее стаканом виски. Ганс просто взял то, что там было, и вылил себе в рот, не глядя. Ему постоянно подсовывали напитки. Он не отвергал их и пил, как воду. Вскоре он уже не мог этого выносить. С очередным стаканом виски в животе он повернулся, схватился за Реджинальда собачий хвост, и его вырвало. «Черт возьми!» – яростно закричал Реджинальд. «Было бы лучше, если бы он не открывал рта». С этим криком часть блевотины попала ему в рот. У бармена за стойкой была гримаса отвращения на лице, и он выглядел так, как будто его тоже сейчас стошнит.